благородные жены безумных поэтов, от совсем молодых до старух, героини поэм и молвы и куплетов, обжигающих сердце и слух. Вы провидицы яви, рожденной в подушках, провозвестницы света в ночи. Ваши туфельки стоптаны на побегушках, вы и мужнины, вы и ничьи. Благородные жены поэтов безумных, как же мечетесь вы, семеня, в коридорах судьбы, бестолковых и шумных, в ожидании лучшего дня. И распахнуты крылья любви вековые, и до чуда рукою подать, но у судеб финалы всегда роковые, и соперницы чуду подстать. Благородных поэтов безумные жены, не зарекшись от тьмы и сумы, ваши души сияют, как факел зажженный, под которым блаженствуем мы. В этом мире, изученном нами и старом, что ж мы видим, спадая с лица, как уродец, согретый божественным даром, согревает и ваши сердца? Но каким бы он в жизни ни слыл безобразным, слышим мы из угла своего, как молитвы возносите вы ежечасно за бессмертную душу его, и когда он своею трепещущей ручкой по бумаге проводит пером, слышу я, колокольчик гремит однозвучный на житейском просторе моем.